Эволюционер из трущоб, том 3, глава 1. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Услышав женский голос, я усмехнулся, отчего по телу прокатилась новая волна боли. «Михан, ну же, мужики, помогите!» — кричал Гарик, пытаясь стащить с меня тушу твари. А я медленно уплывал в темноту, понимая, что могу из нее и не вернуться. «Поглотить!» — прохрипел я и отключился. Порой я приходил в себя и слышал обрывки фраз. «Твою мать, как много крови!» — пыхтел леший. И снова темнота и тишина, за которой следует удар, и я прихожу в себя. «Белиш, сука, держи крепче! Еще раз уронишь боксера, я тебе голову отобью!» — рявкнул Гарик. Боль отступает, темнота потихоньку забирает меня от страданий. «Рыбак, калитку открой, живо!» — кричит заводчанин. «Давайте, давайте, аккуратно заносим!» Задыхаясь, выпалил леший. «Слышу, как скрипнула дверь, и на порог выбежали капитан Гаврилов и мама. Лица перепуганные, не понимают, что стряслось». Я улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо», а после окончательно потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что лежу в больничной палате. Белые стены, потолок, шторы, а за окном грохочет гром и сверкают молнии. Повернув голову влево, я увидел десяток пустых коек, лишь на одной сгрудились 5 мужиков и, судя по всему, играли в карты. «А если так?» — ухмыльнулся седой старик. «А я тебя, вот так», — бросил карту на кровать усатый мужик лет 40. «А так, пфф», — напугал ежа голой жопой. «Ну чё, нечего больше подкинуть?» — самодовольно спросил усатый. «Нечего», — ответил старик и почесал затылок. «Тогда лови». Усатый торжественно бросил карту на кровать и, кажется, это была крестовая семерка. «Ао, Ярославыч, ну все, поймали тебя на крюка», — хором протянули сидящие рядом наблюдатели. «Еще партию?» — азартно спросил усач. «Да ну тебя в баню, у меня процедуры». «Почапал я», — отмахнулся старик и поднялся с кровати. Я попытался встать и понял, что могу шевелить только головой, левой ногой и правой рукой. «Какого?» — нахмурился я и посмотрел перед собой. Нога была загипсована и подвешена вверх каким-то грузом. На руке же красовался гипс от кончиков пальцев и до самого плеча. Я был словно рыцарь в панцирном тяжелом доспехе, который успели надеть лишь наполовину. В коридоре послышался мерзкий голос: «Перевязка. Все, кому не нужна перевязка, ждут в коридоре». В палату вошла медсестра с лицом, похожим на сухофрукт, на очень злобный сухофрукт. Увидев игроков в карты, она тут же добавила: «На выход. Семеновна, ну мы тебе что, мешаем, что ли? Тихонько посидим, да и все», — протянул усач, пытаясь пробудить человечность в старой грымзе. «Мешайте, будете зыркать тут, трындеть под руку. Живо на выход», — гаркнула старуха и направилась ко мне. «Идем, мужики, покурим», — вздохнул усач. «Курить в отделении запрещено», — на прощание гаркнула медсестра, но продолжать разговор с ней никто и не собирался. Она взяла стул, поставила рядом с моей койкой и осуждающе посмотрела на меня. «Очнулся, горемыка, а какой сейчас год?» — спросил я, ломая комедию. Почему-то мне показалось, что будет забавным изобразить потерю памяти. «Год, когда тебе несказанно повезло. Если бы кровь твоего папки не подошла, сейчас бы ты червячков подкармливал. Так что как выпишем тебя, в ножки старому кланяйся. Считай, спас он тебя», — сказала медсестра, делая мне перевязку. Сперва она размотала бинт, и на груди осталась большая марля, пропитанная красно-оранжевой жижей. Судя по всему, это была кровь, смешанная с какой-то мазью. После старуха плеснула на повязку перекись водорода, и кровь стала шипеть и пузыриться. Через минуту медсестра просто сорвала повязку, а я скривился от боли. Опустив взгляд на грудь, я, мягко говоря, обалдел. Глубокий след из 3 когтей тянулся от ключицы и до самого пупка. Каким-то чудом тварь не вспорола мне брюхо, а вот грудь изорвала порядком. Из раны снова стала сочиться кровь, поэтому медсестра торопливо наложила новую повязку с мазью, туго забинтовала и вколола мне 5 кубов обезболивающего. «Тяжело дышать», — пожаловался я. «Лежи и не дрыгайся. 2 ребра сломаны, если не зафиксировать, криво срастутся». Медсестра собрала грязную повязку и старые бинты, после чего двинула к следующей палате. Из ее слов выходит, что мне сделали переливание крови. Теперь мы с Гавом кровные родственники. «Ха, что ты там, Мишаэль, говорил? Был бы не против, если бы капитан стал твоим отцом. В некотором роде так и произошло, ведь он спас мне жизнь. Хотя, ничего я ему не должен. Теперь мы в расчете». Глаза закрылись сами собой, и я проснулся к моменту, когда развозили ужин. Улыбчивая тетка вкатила в палату тележку и зыркнула на мужиков, которые снова резались в карты. «Ребятушки, вы, если в столовую не поспешите, то все разберут». «А какой час-то?» – спохватился Семеныч. «Так полшестого уже. Тьфу, твою мать, из-за этого дождя не поймешь, день сейчас или ночь», – выругался старик. «Спасибо, Валюш», – ласково добавил он и вместе с подельниками рванул в столовую. Женщина проводила их взглядом и направилась ко мне. «А для вас, молодой герой, у меня блюдо с доставкой на дом». Женщина по-доброму улыбнулась, сделала реверанс и, звонко рассмеявшись, села на край кровати, держа в руках чашку супа, в котором было больше воды, чем других ингредиентов. «Я сам могу есть», — сказал я. «Конечно, можешь, но пока ты лежишь у нас в отделении, за твое питание отвечаю я». «Прекратить болтать и рот открыть», — деловито сказала женщина и запихнула мне в рот ложку супа. Солоноватый, едва ощущается вкус моркови, лука и курицы. Кажется, даже кусочек картошки попался. Я без особого аппетита съел эту баланду, после перешли к главному блюду. Чай и булочка с маслом. Чай был сладкий, а булку можно было пожевать и хоть как-то набить ей живот. За масло отдельное спасибо. Жирненького почему-то очень хотелось. Сейчас бы шашлыка из свиной шеи. Кормилица ушла, забрав с собой грязные тарелки. Ей на смену пришли мужики. Шутили, болтали о всякой чуши, но кое-что важное тоже обсуждали. Оказалось, что род Богдановых уничтожен, из-за чего на границе родов Богдановых и Титовых образовалась брешь, через которую твари и просочились в Михайловск. Судя по их рассказу, в город попали три зверюги, одну из которых я убил. Или мы убили. Да, если бы Гарик не ударил ту абразину палкой, то я бы остался без головы. Так что честнее будет сказать, что это мы убили ту абразину. Ближе к вечеру пришел врач, спросил, как я себя чувствую и поставил противовоспалительную капельницу. Когда он ушел, в палату вошла мама и Гав. Мама плакала, а капитан, стоя за ее спиной, показал мне большой палец. Поразил. Я-то думал, что он будет осуждать меня, а оказывается, все наоборот. Гаврилов смотрел на меня с гордостью. Вот это поворот. Из сбивчивых речей мамы я понял, что выпишут меня через 3 недели, не раньше. А если кости будут дольше срастаться, то и позже. И знаете, меня это устраивало. Скажите, почему? Что с тобой не так, как можно хотеть лежать в больнице? Да очень просто. Здесь Гав не будет терзать меня тренировками, а значит, у меня останется куча неизрасходованной маны. Хе-хе-хе. Когда мама с Гавом ушли, я погрузился в чертоги разума и подошел к пирамидке. В красном ряду, который отвечает за животные мутации, красовалась новенькая доминанта, 2-го ранга, между прочим. Сосредоточившись на кристалле, я услышал женский вибрирующий голос. Доминанта «Острые когти» интегрирована. «Острые когти, ваше тело способно увеличить длину ногтевых пластин в 2 раза по вашему желанию. Прочность ногтей также увеличена». Услышав это, я впал в ступор. Вроде бы способность, в теории, может быть полезной, но по сути, это полнейший мусор, так как в описании указаны ногти, а не когти. А это большая разница. Ногтями можно поцарапать, а когтями разорвать в клочья. Выйдя из чертогов разума, я сосредоточился на ногтях правой руки. Ногти медленно увеличились в размере, как будто выдвинулись из-под кожи. Выглядело это странно и поистине бесполезно. Это всего лишь ногти, а не острые когти. Да, прочные, но ногти. Таким врага не убьешь. А значит, в переработку. Вернулся в чертоги и увидел, как камень из красного ряда лопнул и осыпался, заставив кристалл контроля маны ярко засиять. В яркой вспышке кристалл изменил цвет с бронзового на серебряный, а женский голос услужливо сообщил. Контроль маны. Доминанта заполнена на 1%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? А во, вот это, совсем другое дело. Я потратил кучу доминант, добытых у обычных людей, и в лучшем случае прибавлял по 5-6% развития к доминанте. А тут, бац, и разом заполнилось около 50. Это же просто восхитительно. Теперь у меня первая доминанта 3-го ранга. Надеюсь, мана будет восполняться намного быстрее и ее будет хватать хотя бы на 10 заклинаний. Покинув чертоги разума, я осмотрел палату. Мужики развалились на койках и мирно болтали. Хе-хе, глупцы, вы даже не представляете, что вас ждет с наступлением темноты. В 10 часов в отделении погасили свет, и я попал в шумовой ад. Мужики улеглись на свои койки и стали так громко храпеть, что мне хотелось их поубивать. Я даже мыслей своих не слышал. Впрочем, спать я не собирался, ведь настало время заварить кашу. С моей ладони вспорхнул крошечный комарик и, звеня, направился к источникам шума. Первой жертвой стал Семёныч, а за ним и все остальные. Действовал я по налаженной схеме под названием «Кровавая Мэри» или «Кровавый коктейль», неважно. Суть была в том, что мимо брал кровь у одного пациента, приносил капельку мне и летел за следующий. Так, спустя полчаса, у меня на ладони было 5 засохших капель крови. Каждый раз, когда поступала новая капля, дамочка сообщала: «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Да нет, конечно. Зачем мне ознакомливаться со всем по отдельности? Я, как заправский алкоголик, собираюсь все смешать и получить максимум удовольствия». Посмотрев на 5 капель, я мысленно отдал команду поглотить. В следующую секунду я испытал непередаваемые ощущения и потерял сознание. Спасибо богам, не на неделю отрубился, а всего лишь до утра. Открыв глаза, я заметил маму, которая пыталась прорваться в палату. «Да мне всего на минутку. Ну, пожалуйста, милочка, сейчас будет обход. Ну нельзя вам, сколько можно раз говорить?» — возмущалась медсестра, делавшая мне перевязку. «Да вы поймите, у меня сын там лежит», — взмолилась мама. «И что, у всех есть родственники?» — парировала медсестра и, на секунду замявшись, добавила: «Ну, почти у всех. Это же не означает, что вы должны тут проходной двор устраивать. Да что же за женщина такая, у вас вообще есть сердце?» — вспылила мама. «Что за шум?» «А драки нет?» — спросил врач, подошедший к спорщицам. «Василий Петрович, эта дамочка», — начала была медсестра, но ее тут же заткнули. «Ульяна Тимуровна, прекратите вот это вот все». Доктор сделал в воздухе жест рукой, пытаясь обрисовать, что именно нужно прекратить. «Пропустите девушку в палату, а через 5 минут она уйдет. Верно я говорю?» — спросил врач, посмотрев на мою маму. «Да-да, конечно, мне всего на минутку». «Ну вот, проблема решена», — улыбнулся врач. «Так она же», — попыталась снова вклиниться медсестра. «Она сама покинет больницу, клинику без вашей помощи. А вот мне ваша помощь очень даже пригодится. Идемте в 6-ю палату. Там нужно поставить капельницу пациенту и сделать перевязку». Врач положил руку на спину медсестры и настойчиво потащил ее за собой. Тем временем мама, отбивая поклоны, протиснулась в палату и подбежала к моей койке. «Мишуль, ну как ты? Я тебе тут яблочек моченых принесла. Стасику дядя Коля прикупил», — выпалила мама и осеклась, увидев мое довольное выражение лица. «Ты чего? Я лад, что вы с Говом сошлись. Отличный мужик», — сказал я, и мама мгновенно залилась румянцем. «Откуда ты узнал-то?» — смущенно спросила она. «По вам слазу видно, а я глазастый и не в меру смышленый». Мама погладила меня по голове и снова полезла в сумку. «А это тебе ребята принесли». Она вытащила половину копченой курицы, а следом за ней еще и тушку вяленой ряпушки. Увидев это богатство, я непроизвольно сглотнул. «Ао, вот это роскошь! Под пивко бы отлично зашло», — протянул Семёныч и тут же заткнулся, когда мама на него зыркнула. «А я чё? Я ничего. Газетку читаю, на поправку иду», — буркнул дед, прикрывшись листом газеты. «Знаешь, Мишка, я, конечно, рада, что ты так быстро завел друзей, но если бы ты умер...» — она всхлипнула и закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Мам, я не мог бросить Блузи на вилную смерть», — сказал я и погладил ее правой рукой по щеке. Из-за того, что потянулся, боль тут же резанула грудь, но виду я не подал. «Знаю», — шмыгнула носом она. «Ты настоящий мужчина». «Как Гав?» — задорно спросил я, вызвав на лице мамы улыбку. «Как Гав?» — подтвердила она. «Скажи ему, что мы в расчете». «Ты о чем?» «А, неважно, он поймет». В коридоре послышался вопль медсестры. Грым завернулась и кричала: «Обход, начинается обход, всем посетителям немедленно удалиться из палат». «Ну все, Миш, я пойду, скоро снова тебя навещу». Нежная рука мамы погладила меня по щеке, и на ее глазах снова навернулись слезы. «Пока, сыночек, выздоравливай. Поплавлюсь ланьше, чем обещают влачи», — уверенно сказал я, и мама убежала, помахав мне рукой. Я повернул голову в сторону Семёныча и спросил: «Сталый, если выполнишь одну просьбу, то лыбой кулица твои». «Хо-хо, а ты дерзкий малый, я ж могу и просто так все забрать», — усмехнулся дед, отложив газету. «А потом моя мама тебе яйца отолвет», — насмешливо заявил я. «Что есть, то есть, грозная бабенка», — согласился дед. «Ну, Чё там надо-то? Будешь каждый вечер оставлять дверь в палату приоткрытой на 1 сантиметр. Идёт? Тю-ю-ю. Я-то думал, сейчас запросишь что-то эдакое. А это ерунда. По рукам, согласился Семёныч и с радостью забрал рыбку и курочку, которые мне всё равно были не положены. Да и как их разделывать с одной рукой? Как и обещала медсестра, пришёл врач. Стандартный вопрос про самочувствие, осмотр раны на груди, укольчик и до новых встреч. Когда ушел врач, заявилась Грымза и сменила повязку, следом за ней пришла кормилица. И когда эта круговерть визитов завершилась, я наконец-то погрузился в чертоги разума. Так уж вышло, что весь ряд телесных доминант, он, кстати, второй снизу, так вот, он был забит полностью. Мои соседи по палате одарили меня гипертонией, подагрой, крепкими сухожилиями и мочекаменной болезнью. Шикарный набор, браво. Именно то, что ожидаешь получить от больных мужиков, лежащих в стационаре. Еще одна доминанта разместилась в нижнем ряду бытовых навыков, и ей оказалась доминанта под названием Шулер. Когда я сконцентрировался на кристалле металлического цвета, то услышал вибрирующий женский голос. Шулер, когда карты попадают вам в руки, противники за игральным столом горько плачут и прощаются со всем имуществом, нажитым непосильным трудом. Ахо-хо, дамочка, а я смотрю, ты умеешь шутить, отличное описание навыка, выкрикнул я в пустоту пещеры и поаплодировал. Кстати, я же обещал мимо немного свободы. Погрузившись в глубины своей души, я отыскал 2 ярких огонька, мимо и Галину, потянул их наружу из тьмы на свет факелов и услышал над ухом. Свобода, а, радостно протянул мимо. Открыв глаза, я увидел сгусток серой грязи, ползающий по каменному полу. Это был мимо, он нащупывал все вокруг, с наслаждением изучая каждую трещину в стене. Видать, он слишком соскучился по реальному миру, и редких вылетов за кровью ему было маловато. Хотя, какой, к черту, реальный мир, это же чертоги разума, но и им он рад, а это главное. Слева от меня пролетел довольный голем. Галина гордо газует где-то, выпалила Галя и, отрикошетив от стены, устремилась ввысь, желая достичь потолка. «Развлекайтесь», — улыбнулся я и отдал приказ, отплавить в пилилободку следующие доминанты. Гипертонию, подаглу и мочекаменную болезнь, пилилобатываем в пользу пищеварения. 3 кристалла из телесного ряда лопнули и осыпались мелким крошевом, заставив кристаллу пищеварения засиять немного ярче. Пищеварение. Доминанта заполнена на 87%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Нет. Крепкие сухожилия я оставлю при себе, как и доминанту Шулера. Мало ли, может, встану на ноги и обыграю местных больных. Вдруг поделится ценной информацией или наличностью. Кстати, вам, наверное, интересно, какого черта я развиваю пищеварение, а не магию огня. Ну, так все просто. Чем больше полезных веществ усвоит мой организм, тем быстрее я свалю из больницы. А магию огня я обязательно разовью. Может, даже сегодня ночью. Расплывшись в довольной улыбке, я уснул в ожидании ночной распродажи доминант. Глава 2. Ночь так прекрасна. Темнота, яркие звезды мерцают в небе, изредка выглядывая из-за пушистых облаков. Храп, громогласный, заставляющий прятаться под подушку. Впрочем, это не было проблемой. Я погрузился в чертоги разума, отстранившись от окружающих звуков, и переключился на зрение мимо. Маленький комарик вылетел из палаты и направился вдаль по темному коридору. Первая палата закрыта, вторая тоже, хмм. А какого черта я пытаюсь проникнуть внутрь, как будто управляю человеческим телом? Направил мимика вниз, и он запросто прополз под дверью. Внутри. Внутри нас ждал неприятный аромат ожогового отделения. 10 пациентов страдали от боли, стонали во сне, постоянно ворочались и были с ног до головы забинтованы. Но пара открытых кусочков тела имелась у каждого. Мимо пролетел и аккуратно сел на большой палец ноги, выглядывающие из-под одеяла. Острый хоботок пробил кожу и втянул в себя капельку крови. Я собирался развернуть мимо и отправить его в обратный путь, но потом задумался. Если кровь, попавшая на ткань рубахи, перемешалась с другими образцами, и потом я просто смог поглотить сразу 5 доминант, то нужно ли мне переносить по 1 капле крови, или я могу сразу замешать гремучий коктейль, а после поглотить все разом? Ответа не было, поэтому я решил попробовать. Комарик летал от койки к койке, не пропуская ни одного пациента. После того, как мимо выпил 10-ю каплю, Он отправился назад. Он спустился к щели под дверью и попытался протиснуться. Но раздувшееся от крови брюшко не позволило этого сделать, и комарик застрял. Отдал мимо мысленную команду сбросить весь запас крови на пол, что он и сделал. Через хоботок на пол выплеснулась алая жижа, мимик выбрался в коридор, а после снова втянул в себя то, что секунду назад выплюнул. Через минуту я почувствовал, как комар коснулся тыльной стороны моей ладони. Женский вибрирующий голос сообщил: «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Галя гадит, где грязь?» Раздался нудеж голема прямо над ухом. Камень завис в воздухе и смотрел на меня немигающими карими глазами. «Глязь — это мимо, грязь — галантный губошлеп», — пояснила Галина. «Плаклятие. Надеюсь, я однажды тебя починю, и ты будешь говорить нормально», — вздохнул я и потер виски. Мысленно отозвал мимо, и он появился на полу у моих ног. Мимик принял свою базовую форму в виде грязновато-серой массы. В принципе, Галя была права, он и правда напоминал грязь. «Голубчик!» — воскликнула Галина и принялась кружить вокруг мимо. «Галя, мимо я был кома арикаом», — протянул мимик, дебильно улыбаясь. «Гротескно!» — заявил Галим, а я, хоть и умилялся этой дружбе, но все же скучал по временам, когда в чертогах разума было тихо. «Ладно, пусть развлекаются. Ознакомиться с образцом ДНК», — отдал я приказ, и женский голос зачитал список. «Образец содержит следующие доминанты: стальная хватка, астма, ясновидение, торговец, амбидекстр, гитарист, скрипач, виолончелист, и еще два десятка других доминант, но эти были самыми примечательными. Возникло стойкое ощущение, что струнный оркестр попал в аварию и получил ожоги. А как иначе объяснить наличие доминант-гитарист, скрипач и виолончелист в одном кровавом коктейле? Сомневаюсь, что все это добро принадлежало одному человеку. Как бы там ни было, поглотить. Тело отозвалось легким покалыванием, что меня не слабо удивило. Разом поглотить 10 доминант, и всего лишь покалы. Я скорчился от боли и тут же вывалился в реальность, не сумев удержать концентрацию. Боль по шкале от 1 до 10 резко скакнула от 1 до 20. Тело затрясло от чудовищных страданий, и я не смог сдержать крик. Жуткий вопль вырвался из моей глотки, мгновенно разбудив не только мужиков из моей палаты, но и половину больницы клиники. Грудь сдавила, сердце начало биться, как сумасшедшие, температура поднялась, и я почувствовал кровь на языке. Видимо, прикусил губу от боли. «А-а!» — надрывно кричал я. «Малый, малый, ты чё, чё случилось-то?» — затараторил подскочивший Семёныч. Он смотрел на меня глазами, расширенными от ужаса, а я ничего не мог ответить. «Сестра, сестра, мать твою, живо неси сюда свою жирную жопу!» В коридоре послышался недовольный вздох, и в палату вошла Грымзы с меланхоличным выражением лица. Она подошла ко мне и, покачав головой, сказала: «Расслабься, а то кости сместятся, уродом на всю жизнь останешься». Увидев, что слова не помогли, она решила повысить голос. «Ну, расслабься, тебе говорю». Увы, и это тоже не сработало. «Держите его, сейчас за обезболивающим сбегаю». Медсестра кабанчиком метнулась в коридор и спустя минуту принесла 2 шприца. Все это время Семёныч и еще пара мужиков пытались придавить меня к кровати, при этом не сломав еще целые кости. Не церемонясь, медсестра откинула одеяло и вкатила мне сразу оба шприца в ногу. За болью, раздирающей тело на части, я даже не почувствовал, как иглы вошли под кожу. Но за следующие 5 минут обезболивающее не подействовало. Медсестра в панике вылетела из палаты и побежала будить дежурного врача. Странно, что он еще не проснулся от моих криков. Забавно, но как только Грымза выбежала в коридор, боль стала утихать. Мышцы расслабились, а сознание медленно потухло. Очнулся я очень вонюче. Да, по-другому и не назовешь. Под нос мне запихнули ватку с нашатырным спиртом, отчего я резко пришел в себя и уставился на сонного доктора. «Ну вот, а вы говорите, помер. Может, кошмар какой приснился?» Вот он и орал. «Да, малыш?» — спросил врач и вымученно улыбнулся. «Ага, кошмар. Он самый», — кивнул я, заметив боковым зрением, что на меня пялится не только врач с медсестрой и мужиками из моей палаты, но и из коридора заглядывают 5 больных, с интересом наблюдая за происходящим. «Ну и все. Прокапайте ему успокоительное и передайте своей сменщице, чтобы заглядывала в палату почаще. Если что-то будет болеть, пусть сделает пару укольчиков». «Как скажете, Савелий Матвеевич», — кивнула Грымза. «Ну все, выздоравливай», — врач подмигнул мне и ушел, забрав с собой тетку. Семёныч подошел ко мне и шепотом спросил: «Парень, это что за жуть тебе такая снилась, что ты так орал?» «Снилось, что ты уклал у меня курицу и лыбу», ухмыльнулся я и закрыл глаза. «Ха-ха, ну ты и весельчак», хмыкнул дед и пошел спать. В палате погасили свет, а я погрузился в чертоги разума, чтобы осмотреть собранный урожай. А еще я сделал вывод, что коктейли с доминант — это хорошо, но лучше не использовать такое количество материала за один раз. Это может быть чревато. К примеру, не выдержит сердце, особенно если массово поглощать доминанты монстров или магов, ведь они куда сильнее нагружают тело и разум. Осмотрев пещеру, я заметил, что Мима забился в угол и обнимал перепуганную Галину. Громко горланил. «Галя готовилась гибнуть», прошептал Галим. «А очень громко, о», подтвердил Мима. «Пластите. В следующий лаз постараюсь сладать молча», ухмыльнулся я и направился к пирамиде. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что второй ряд снизу, отвечающий за физические изменения, был полностью заполнен, хотя там-то и было всего три свободные ячейки. А еще самый нижний ряд бытовых доминант пополнился 7 кристаллами, оставив лишь 2 свободные ячейки. Сконцентрировавшись на кристаллах в ряду физических доминант, я обнаружил астму, тремор и стальную хватку. Первые 2 доминанты мгновенно отправились на переработку, а вот стальную хватку я оставил. Довольно полезный навык, хоть в бою, хоть в повседневной жизни. Знаете, в прошлой жизни меня бесили работяги, которые пытались показать свое превосходство хоть в чем-то. Протянут тебе руку, и давай сжимать кисть, стараясь доставить тебе максимум боли. Тогда я усиливал руку маной, и их фокус раз за разом проваливался, а вот теперь смогу ответить силой на силу. Определенно оставляем. 2 кристалла из телесного ряда лопнули и осыпались мелким крошевом, заставив кристаллу пищеварения засиять немного ярче. Пищеварение. Доминанта заполнена на 95%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Пока не знаю. Может, и желаю. Сейчас посмотрим. Сконцентрировался на доминантах бытового ряда и расплылся в улыбке. Вот это шутка. Вот это я понимаю. Я собрал в себе струнное трио, а именно гитарист, скрипач, виолончелист. Интересно, если я поглощу еще больше схожих доминант, они преобразятся в доминанту виртуоз? Было бы отлично. Остальные доминанты оказались мусором по типу дровосек, плотник, домработник и, на удивление, медбрат. Как рубить дрова, я и сам разберусь. Изготавливать мебель я не планирую, на титул домработница года не претендую, а вот медбрат — нечто странное и непонятное. Я обрету знания, как оказывать базовую медицинскую помощь, или же научусь выносить утки из-под пациентов. Хороший вопрос, на который у меня, увы, нет ответа. Ладно, тогда оставим его на какое-то время. Доминанты гитарист, скрипач, виолончелист, дловосек, плотник, домработник пилилоботать в пользу пищеваления, сказал я и зажмурился от яркого света, хлынувшего из кристаллов. Сперва лопнул кристалл у гитариста, после чего камень пищеварения засиять бронзовым свечением и погас. Раздался женский вибрирующий голос. Доминанта пищеварения получила новый ранг. Хмм. Странно, разве раньше она говорила такую фразу? Как только я об этом подумал, лопнули еще 6 кристаллов, отправленных в переработку, и женский голос сообщил: пищеварение. Доминанта заполнена на 0,5%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? В смысле, это как так-то? 6 доминант лазлушины лади жалких половины плацента? Это что за нае? Это что за безоблазие такое? Вилник листал и облатно. К сожалению, восстановление уже разрушенных доминант в данный момент заблокировано, сообщил женский голос, дав мне очень важную подсказку. В данный момент, то есть существует улучшение, позволяющее восстановить уже уничтоженную доминанту, а это резко меняет дело. Выходит, я могу бездумно перерабатывать все подряд, ведь однажды, но ведь до этого однажды могут пройти годы или десятилетия, а может, я никогда так и не получу это улучшение. Нет, ее слова могут быть ловушкой. Откуда мне знать, кто это говорит? Божественное сознание, искусственный интеллект или заскучавший демон, который таким образом развлекается, наблюдая за моими страданиями? Ладно, по крайней мере, я теперь знаю, что после получения 3-го ранга улучшение доминанты практически останавливается. Ведь чтобы довести пищеварение до 4-го уровня, мне потребуется слить около 1000 доминант, принадлежащих обычным людям. Ха-ха, Тысячи. Это безумие какое-то. За все время я не поглотил даже сотни, а тут тысяча. Как вы думаете, что я сделал следующей ночью? Правильно. Снова поглотил 10 доминант за один раз. Скажете, дурак и, мол, ничему жизнь не учит. Может, оно и так, но... 1000 доминант для развития доминанты на 4 уровень. Вы только вдумайтесь в это. Не 100, не 200, а 1000. Это слишком большое значение, которое накопить можно лишь используя радикальные методы. Правда, был один нюанс. Если бы я каждую ночь орал от боли, то меня бы очень быстро перевели в другую палату и превратили в овощ. Я бы все время пребывал в полудреме под действием успокоительных препаратов. А оно мне надо, поэтому днем, пока все палаты были открыты, я отправил комарика на разведку. Мимо пролетел по палатам и обнаружил 5 тяжело больных пациентов. Они умирали. К одному из них подошла медсестра и спросила: «Ну, как вы сегодня, Федор Яковлевич?» «Все отлично. Полон жизни и готов выписаться хоть сейчас, особенно если вы согласитесь пойти со мной на свидание». Мужчина улыбнулся, отчего морщины на его лице стали еще глубже. Даже со стороны было видно, что некогда он был довольно силен, а сейчас болезнь сожрала его полностью, оставив лишь кожу до кости. Но он не унывал. «С вами, с радостью. Вы, главное, выздоравливайте», промурлыкала медсестра, поставила укол и собиралась выйти из палаты. «Уже выздоровел, моя хорошая», сказал больной вслед медсестре. Дверь закрылась, а с соседней койки донеслось: «Яковлевич, как ты вообще эту боль терпишь? Я на стену лезу, а ты баб кадришь», спросил дрожащий под одеялом мужчина. Было непонятно, то ли ему холодно, то ли это мышечный спазм. «Молча терплю. Кому будет лучше от моих стонов?» — ответил Федор Яковлевич, сжал зубы и, закинув руки за голову, уставился в потолок. «Кремень умирает молча, как настоящий солдат. Именно к нему я и наведался этой ночью. Мимо выпил кровь у всех пациентов, в том числе и у Яковлевича. Залетел в соседнюю палату, взял еще пару образцов и принес мне. Как я и думал, среди списка доминант имелась одна чертовски нужная мне, а именно повышенный болевой порог. Ну что, жизнь, боль, или мне повезет?» Я погрузился в чертоги разума и отдал приказ поглотить доминанты. К моему удивлению, я увидел лишь 5 формирующихся кристаллов, 2 в физическом ряду и 3 в бытовом. Но доминант должно было быть 10. Куда делись еще 5? А-а, больно-то как, зараза. Хотя не так больно, как в прошлый раз. Вполне терпимо. «Дамочка, куда делись еще 5 доминант?» — выкрикнул я. Эхо подхватило мой голос и пронесло его по пещере. Пару секунд ничего не происходило, а после вибрирующий женский голос сообщил: «В связи с отсутствием свободных ячеек, доминанты были уничтожены». «Нет, ну это издевательство какое-то. 6 доминант прошлой ночью обменял на 0,5% пищеварения, а сегодня так и вовсе лишился 5 штук. С другой стороны, теперь я знаю минус массового поглощения доминант. Нашел в парикмахерской 1000 чужих волосин и решил поглотить? Поздравляю. Как только ячейки закончатся, остальные доминанты сгорят впустую». «Как только я так подумал», — женский голос возразил, — «не совсем так. Уничтоженные доминанты пошли в зачет развития пирамиды. А во, так ты еще и в диалог способна вступать? Скажи, как тебя зовут?» — выкрикнул я и услышал эхо, несущие мои слова: «Зовут Ут-Ут-Ут». И все. Дамочка решила промолчать. «Значит, буду звать тебя Ут», — выдохнул я, решив принять вариант, предложенный эхом. На удивление, голос ответил: «Мне нравится». «Ну и славно», — улыбнулся я и тут же закрыл глаза от ярких вспышек, хлынувших от кристаллов, завершивших свое формирование. Сосредоточился на физическом ряду и заорал, вскинув руки вверх: «Ула! Повышенный болевой полог. Так вот почему мне было не так больно». Ко мне тут же подлетела Галя и заладила: «Галя гордится господином. Галя гордится. Галактическая гордость». Следом за ней и мимо пополз в мою сторону. «Я то ажираат», — протянул он. «А чему мы радуемся?» «Я тому, что вы у меня есть», — улыбнулся я, погладил Галю по голове, и она зажмурилась от удовольствия. Мимо подполз ближе и потерся о мою ногу. Помимо повышенного болевого порога, я получил доминанту гипермобильность суставов. Это довольно странная особенность, которая дает людям особую гибкость, но в то же время их суставы нестабильны, из-за чего владельцы гипермобильности легко получают вывихи, разрывы связок и даже переломы. Казалось бы, мусор, да, но у меня есть доминанта крепкие сухожилия, она и выступит противовесом гипермобильности. Так я получу огромную подвижность суставов, и в то же самое время сумею избежать травм. Правда, тут есть один огромный минус. В физическом ряду закончилось место под доминанты. Сейчас в физическом ряду были пищеварение 3 ранга, крепкие сухожилия, острый слух, сопротивление ядам, фехтование, мезоморф, стальная хватка, повышенный болевой порог, гипермобильность суставов. Отличный набор, вот только чем-то придется пожертвовать, чтобы не сливать новые доминанты впустую. Эх, не было у меня крепкого рукопожатия, и не будет. В переработку. В пользу какой доминанты вы желаете переработать стальную хватку? Глава 3. В пользу какой доминанты вы желаете переработать стальную хватку? В пользу мезоморфа. Мезоморф. Доминанта заполнена на 10%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Я перевел взгляд на 3 кристалла, появившихся в ряду бытовых доминант, и оказалось, что там нет ничего, что было бы полезно в данный момент. Гроза тараканов, садовник, строитель. Эти доминанты я также переработал, увеличив процент заполнения мезоморфа до 37. Спросите, почему я снова развиваю абы что и игнорирую магию огня? Ответ прост. Чертовы переломы первое время будут давать о себе знать, и нужно как можно сильнее укрепить мышечный корсет. В этом мне и поможет доминанта мезоморф. Самое главное, как можно скорее выбраться из больницы. Следующие 1,5 недели я только и делал, что лежал, смотрел в пустоту, погружался в чертоги разума, порой встречался с мамой и добывал образцы ДНК. Оказалось, что мне очень повезло в первые дни, и я заполучил довольно ценные доминанты. Сейчас же выпадал сплошной хлам в виде болезней, либо бытовых навыков, не имеющих применения. Нет, ну вот зачем мне доминанта личная гигиена? Да, нужно знать, как правильно ухаживать за своим телом, чтобы не было проблем. Но тратить под это свободный слот? Нет уж, спасибо. В целом ряд бытовых навыков смотрелся довольно блекло. По крайней мере, для меня, архимага, который привык во всем и всегда полагаться на собственную мощь. А еще, ночью ко мне приходили ребята. Ну как, приходили, залезали. Поскольку я лежал на 2-м этаже, эти психи украли у кого-то лестницу, приставили снаружи к стене больницы, ковырнули форточку ножом и пролезли в палату. Правда, Белиш в окно не пролез и просто стоял снаружи, слушая наш разговор. Гарик рассказывал, что мой подвиг даже старшаки обсуждают. Кто такие старшаки, я мог лишь догадываться, но было приятно. Леший заверил, что с радостью пошел бы со мной в разведку. Рыбак пообещал притащить еще копченостей, а заводчанин намекнул, что теперь все девчонки сходят по мне с ума. В следующую секунду в коридоре грюкнула дверь, и ребята, сломя голову, помчались к форточке. Даже удивительно, как они так быстро выбрались наружу и не переломали себе все кости. Как бы там ни было, за неделю я смог добыть еще 50 доминант. И это с учетом того, что пришлось кусать даже врачей и медсестер. Странно, когда смотришь на больницу глазами комара, кажется, что она огромна, а на деле, не так уж и велика. Хотя в здании было еще правое крыло, но мимо туда не смог долететь. Канал передачи маны обрывался из-за моих скудных запасов, и мимик исчезал. Тем не менее, с помощью добытых доминант я повысил мезоморфа до 3-го ранга. Но и это не все. Было еще кое-что, чертовски приятное и полезное. Я погрузился в чертоги разума и подошел к пирамиде, сияющей золотым отблеском. Как только я посмотрел на нее, услышал женский вибрирующий голос, пронесшийся под сводами пещеры. Доступно улучшение божественного навыка Генократ, выберите одну из возможных модификаций. Бесчувственный, позволяет убрать болевой шок от встраивания доминанты. Интересно, но уже не критично. У меня есть доминанта со схожим эффектом, если потребуется, я ее разовью, а тратить улучшение пирамиды на такой пустяк, просто глупость. Сканер, позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. В будущем это улучшение может оказаться жизненно необходимым, но не сейчас. Похититель, позволяет украсть доминанту у живого существа. А вот это чертовски интригует. Интересно, как оно работает. Я могу воровать доминанты на расстоянии, или же мне нужно прикоснуться к человеку? А если да, то я смогу выбрать, что конкретно мне достанется. Надеюсь, что да. Стоп, из названия следует, что я заберу доминанту без остатка, то есть насовсем. Если у противника была предрасположенность к фехтованию, то я могу ее забрать и тогда. А что тогда? Он разучится фехтовать, или просто не сможет прогрессировать в этой области. Зараза, как всегда, больше вопросов, чем ответов. Ладно, что там еще есть? Кладовщик позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления за каждый уровень развития пирамиды. Текущий уровень развития. 2. ХММ. В прошлый раз ничего не было сказано про то, что я буду получать дополнительную ячейку за каждый уровень развития пирамиды. Но, опять-таки, это улучшение будет полезно в будущем, но не сейчас. Селекционер позволяет встраивать модификаторы в другие живые организмы. То же самое. Пока мне некого преобразовывать, да и незачем. А значит, выбор очевиден. Я выбелаю похитителя. Выкрикнул я. Эхо отразило мой голос от стен пещеры, и пирамида, ярко сияющая золотым свечением, потухла. Как и в прошлый раз, Утпа скупилась на спецэффекты, и не произошло ничего грандиозного. Только на кристалл Легинокрада прибавилось рубленных граней, а на пирамиде появился рунический символ из десятка крючков и кружочков. Он разместился немного выше руны отрицателя. Ну что ж, осталось проверить похитителя в деле. Я открыл глаза и услышал недовольный голос медсестры. В такую рань на рентген? А смысл? Он всего 10 дней тут лежит. Даже если бы мальчишка был собакой, кости так быстро бы не срослись. Выполняйте указания старшего и поменьше трепите языком, раздраженно сказал врач, закрепленный за моей палатой. Видимо, старая грымза уже успела его хорошенько достать. Вот оно, отношение. Я, между прочим, 30 лет здесь проработала, и знаю по боли вашего, буркнула грымза, и что-то увесистое грюкнуло по кафелю. Спустя десяток секунд в палату въехала каталка, позади которой плелась недовольная медсестра. Че расселись, хворые? А ну, живо, помогите мальчонку перекинуть на каталку, раздраженно выпалила она, шуганув Семёныча и его подельников, как всегда игравших в карты. Поможем. Без проблем, пожали плечами мужики, подхватили меня и аккуратно переместили на каталку, которая выглядела как узкая кровать с колесиками, правда матрас не полагался и меня уложили прямо на ледяное железо. Все, свободны, с чувством собственной значимости сказала медсестра и повезла меня по коридору, продолжая возмущаться. Нет, ну не идиот ли, говорит, надо проверить, как кости срослись. ПФФФ, а с какого рожна они срастутся? Тебе еще недели две валяться, как пить дать? Согласен, ухмыльнулся я, не желая вступать в спор. Вот, даже ты это понимаешь, а он, доктор, ети его мать, а мозгов меньше, чем у двухлетки. Мы доехали до рентгеновского кабинета, у которого толпилось 7 человек. Поберегись, у нас тут срочный пациент, с присущей ей наглостью заявила грымза и, словно ледокол, растолкала больных в стороны. Мы попали в помещение с приглушенным светом, за компьютером сидел сутулый очкарик и активно лупил по клавишам. «Принимай пациента». «Да-да, сейчас, доделаю описание и приму», — отмахнулся очкарик. «Описание можно и потом сделать. У тебя полный коридор пациентов, а ты тут сидишь в компьютер играешься», — с укором сказала медсестра и покачала головой. «Не учите меня работать, а я не скажу, куда вам стоит отправиться», не отводя взгляда от компа, ответил очкарик. «Вот оно, новое поколение. Никакого уважения к возрасту. Я в твое время, начало было медсестра». Очкарик только вздохнул и жестом попросил ее заткнуться. «Давайте своего пациента. Сделаю рентген, и вы уйдете». «Идет, вот это совсем другой разговор, а то ждите, ждите», расплылась в улыбке победителя медсестра. Парень перехватил каталку, отвез меня в соседнее помещение, где располагался рентгеновский аппарат. В моем мире таких допотопных технологий я не встречал. Краска на аппарате облупилась, местами он поржавел, но, судя по всему, еще функционировал. Очкарик с помощью медсестры переложил меня на стол, пах накрыл тряпкой, внутри которой были свинцовые пластины. Тяжелая, зараза. После чего все вышли из комнаты, а спустя пару секунд в динамиках раздался трескучий голос. «Сделай глубокий вдох и задержи дыхание». Так я и поступил. Что-то щелкнуло, в кабинет вошел доктор, передвинул излучатель рентгеновского аппарата, направив его на ногу и снова ушел. Еще один щелчок, а потом добрались и до руки. Медсестра и очкарик вошли в комнату, перегрузили меня на каталку и вывезли в коридор. «Ожидайте, в течение 40 минут отдам выписку», сказал очкарик и ушел. «Хе, 40, ты мне ее через 20 минут отдашь», фыркнула медсестра. «Поехали, отвезу тебя в палату, чё тут мерзнуть-то?» А в коридоре и правда было прохладно. Пациенты хмуро зыркали на нас, но медсестре было плевать. Про таких говорят хоть ссы в глаза, скажут, божья роса. Даже удивительно, что она продержалась в клинике эти 30 лет. Ведь от тетки больше вреда, чем пользы. Психологического вреда, уж точно. Я бы не хотел с такой работать бок о бок. Грымза доставила меня в палату, снова напрягла Семёныча и компанию, чтобы они перенесли меня на кровать, и ушла. Что за баба? Беспардонная, жуть, возмутился Семёныч. Ага, тебе б такую в жены. Да, усмехнулся усач, раздававший карты. Упаси Господь, ты чё ляпаешь такое-то? Испуганно выпалил Семёныч. С такой женушкой сам на себя руки наложишь. Мужики засмеялись и продолжили играть в карты. Я же сосредоточился на Семёныче, пытаясь использовать похитителя. Ну же, давай. Выпучив глаза от натуги, я попытался представить, как фрагмент ДНК отпочковывается от него и летит ко мне. Результат нулевой. Ничего не произошло. Ладно, а если так, я создал тоненькую нить маны, которая протянулась от моего пальца до уха старика. Как только нить достигла цели, я почувствовал, будто сам прикоснулся к Семёнычу, но ничего не произошло. Странно. Видимо, нужен физический контакт. Эх, стоило экспериментировать, пока Грымза перекладывала меня туда-сюда. Вот там прикосновений была масса. Дверь в палату скрипнула, и вошел улыбающийся врач с ножницами в руке. «Иван Иваныч, вы, никак, собрались ленточку перерезать?» – пошутил Семёныч. «Какую ленточку?» – нахмурился врач. «Ну, типа, открывать новое отделение, а то это, считай, развалилось». Семёныч кивнул на стены с облупившейся краской. «Смешно, невесело», — оценил врач. «Но нет, ножницы я принес, чтоб ампутировать ваш длинный язык», — усмехнулся доктор и демонстративно щелкнул инструментом, показывая, как будет это делать. Мужики в палате тут же заржали. Иван Иваныч направился к моей койке и остановился. «Мне тоже будете ампутировать язык?» — улыбнулся я. «Если хочешь, то можем и ампутировать. Но вообще, я собирался снять гипс». «Это как это?» – удивился Семёныч. «А вот так, кости у паренька уже срослись». Я сам было удивился, но когда снимки посмотрел, оказалось, что все, можно выписывать. «Яздалов?» – радостно спросил я. «Да уж поздоровее этих бедолаг», – хмыкнул врач, указав на Семёныча и компанию. «Эй, мы вообще-то все слышим», – возмутился старик. «Слышите, а то, что звали на обед, вы, как всегда, пропустили мимо ушей. Сидите тут, играйте. Через 15 минут кухня закрывается, между прочим». «Ох, ядрёна-матрёна. Мужики, живо в столовку», — скомандовал Семёныч и бросил карты на кровать. «Нет, ну ты посмотри, какие шустрые. Как в карты поиграть или пожрать, так они первые. А как на работу ходить? А чего с лаботой? Да отлынивают», — не подумав, ляпнул врач, посмотрел на меня и решил договорить, раз уж начал. Наклонившись, он шепнул: «С главным договариваются о госпитализации за копеечку, ну а на работу относят справку, мол, хворые, а им больничные выплачивают». «Жульё», — заключил Иван Иваныч. «Ладыли», — подтвердил я. «Они самые», — усмехнулся врач и поднес ножницы к гипсу на ноге. Гипс был чертовски прочным, но ножницы оказались невероятно остры. Они с легкостью разрезали гипсовую повязку, после чего врач стал освобождать от гипса мою руку, а напоследок снял утягивающую повязку с ребер. Впервые за 10 дней я смог вдохнуть полной грудью, и это было прекрасно. «Ладно, отдыхай пока, а я отцу твоему позвоню, пусть приезжают и забирают тебя, нечего койку занимать». Иван Иваныч подмигнул мне и направился к выходу, забрав с собой куски гипса и повязки. «Согласен», — кивнул я и посмотрел на покрасневшую кожу руки. Она жутко чесалась. «Наконец-то я могу вернуться к обычной жизни. Жизни, наполненной футболом, воровством копченостей у дяди рыбака, а еще к тренировкам. Уверен, что теперь тренироваться станет намного легче, ведь третий уровень мезоморфа создаст крепкий мышечный корсет». Вечером приехала мама, в белом халате, счастливая, розовощекая. Она просочилась в палату, а следом за ней вошла Грымза, заметив, что мама в руках держит пестрый пакет. «Елизавета Максимовна, вы же Мишина мама, верно?» — спросила медсестра, которая еще неделю назад отказывалась пропускать маму ко мне в палату. «Все так, а что?» Мама сразу встала в защитную позу, почувствовав, что сейчас ее могут попытаться выгнать. «Просто хотела вам сообщить, что Михаил очень хороший и послушный мальчик», — улыбаясь, сказала Грымза. «Ха-ха, послушный мальчик, ну-ну, А как мне не слушаться? Я ведь все время был прикован к кровати. Спасибо, я таким его и растила, растерянно сказала мама, так как готовилась совсем к иному ходу беседы. Да, я днем и ночью от него не отходила, выхаживала, повязки меняла, уколы и капельницы ставила. Как к родному отнеслась, ласковым голосом пропела медсестра, то и дело зыркая на пакет. Вот как, так это вам мы обязаны тем, что Миша так быстро поправился? Недоверчиво спросила мама, чуя фальшь. Ну, можно и так сказать, расплылась в довольной улыбке Грымза, чувствуя, что вот-вот получит заветный Магарыч. Но в коридоре раздались быстро приближающиеся шаги. Иван Иванович вошел в палату. Первым делом он бросил взгляд на медсестру и строго сказал: «Я велел вам вынести утки, вы это уже сделали, Иван Иванович, вообще-то», начало было медсестра, «вообще-то, я могу влепить вам выговор за нарушение должностных обязанностей, и тогда можете попрощаться с премией, возвращайтесь к своей работе». Медсестра задохнулась от возмущения, фыркнула и, ничего не сказав, ушла. «Елизавета Максимовна, простите, пожалуйста, она работает уже 30 лет, а вот манерам так и не научилась. Надеюсь, она не требовала с вас плату за то, что делала собственную работу», проговорил Иван Иванович, которому явно было стыдно за старуху. К счастью, до этого не дошло, улыбнулась мама и протянула врачу пакет. «Это вам». «Ну, что вы, не стоит, я делаю свою работу, за которую мне платит барон. В дополнительной оплате нет никакой необходимости». Иван Иванович выставил перед собой руки, защищаясь от Магарыча, но наткнулся на глаза моей мамы. «А это и не оплата, это благодарность. Я-то думала, что Миша до конца месяца пролежит в больнице, а вы сотворили чудо». «Ну, спасибо», засмущавшись, ответил врач и немного покраснел. «Правда, я тут совсем ни при чем, лечили стандартно, но все переломы на вашем мальчике срослись, извините, как на собаке». «Гав, гав», подал я голос, сидя на краю кровати. «Можем мы уже идти?» «А, да, конечно, нужно только поставить роспись вот здесь и здесь». Он протянул маме пару бланков. После того, как Елизавета Максимовна их подписала, врач указал нам на выход. «Все, не смею больше задерживать, и надеюсь, что мы больше не встретимся в стенах этого здания. Благодарю». «Я тоже на это надеюсь», ответила мама и потянула меня на выход, но я внезапно остановился и посмотрел на Ивана Ивановича. «А можно мне зайти в пятую палату?» «А зачем?» растерялся врач. «Хочу попрощаться с Федором Яковлевич. Вы знакомы?» удивился Иван Иванович. «Немного», уклончиво ответил я, и врач, поколебавшись, кивнул. «Тогда вперед». Я выбежал в коридор и остановился у пятой палаты, в которой сейчас находился врач. «Федор Яковлевич, пришли ваши анализы», тяжело вздохнув, сказал врач. «И, судя по вашему выражению лица, я буду жить вечно», усмехнулся Яковлевич. «Но только в памяти людей, я так и понял. Простите, мы сделали все, что в наших силах», извинился врач. «Да не переживайте, тот, кому суждено умереть в огне, не утонет». «Все так, как и должно быть», отмахнулся Яковлевич. «Крепитесь, у вас осталась неделя, может две. Рекомендую провести это время с близкими». «Так и поступлю». Повисла тяжелая пауза, после которой врач снова извинился и ушел. Я прошмыгнул в приоткрытую дверь и уставился в веселые глаза мужчины, который больше походил на оживший труп. «Малышек, а ты чего тут? Пришел кого-то навестить?» Бойко спросил Федор Яковлевич и улыбнулся. «Я зашел пожелать вам доброго здравия», сказал я и протянул ему руку. Костлявая мозолистая ладонь стиснула мою кисть, и я заметил в уголках глаз мужчины наворачивающиеся слезы. Я выглядел так мило, или напомнил Яковлевичу кого-то из близких. Впрочем, это не важно. В голове прозвучал вибрирующий женский голос. «Желаете применить модификатор-похититель?» Мысленно отдал команду «применить», после чего голос сообщил: «Процесс запущен. Будет похищена произвольная доминанта», после чего повторный процесс изъятия станет недоступным. Глава 4. В голове нарастала пульсация. Кажется, это звуки ударов моего сердца. Оно бешено бьется, оглушая, вытесняя собой все звуки. Следом за биением в голову врывается жуткая боль, как будто кувалдой ударили по затылку. Застонав, я упал на пол и скорчился. «Парень, что с тобой?» – спросил Яковлевич, вскочив с кровати. Я хотел ему ответить, что все хорошо, но смог выдавить из себя лишь сдавленный хрип. «Хы-вы-вы, проклятие, как же больно!» Сконцентрировавшись, с трудом проваливаюсь в чертоги разума и вижу в телесных доминантах новый кристалл. Он занял последнюю ячейку, и это нейробластома, опухоль симпатической нервной системы. Твою мать, так вот что испытывал этот мужик каждую секунду, как будто в глазницу вставили раскаленный прут и провернули его там, наматывая мозги на железяку. Пилилоботать, простонал я. В пользу какой доминанты вы желаете переработать нейробластому? Спросил женский вибрирующий голос, и я почувствовал, что меня трясут за плечо. Без лазницы, пилилоботай уже эту гадость, выкрикнул я, не в силах даже думать от этой чудовищной боли. Запрос принят. Нейробластома переработана в пользу повышенного болевого порога. Повышенный болевой порог. Доминанта заполнена на 25%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Стоило кристаллу нейробластомы лопнуть, как боль резко прекратилась. Осталось лишь сердцебиение, оглушительно отбивающий ритм в ушах. Я вывалился из чертогов разума и увидел перед собой маму и Яковлевича. Оба были напуганы. Пластоживот прихватило. Я сейчас, соврал я и попытался выбежать из палаты, но мама остановила меня. Миша, у тебя кровь из носа идет, а с глазами что? Все капилляры полопались. Она обхватила мою голову ладонями и стала пристально изучать лицо. Все хорошо. Я сейчас, с трудом освободившись из ее хватки, я пошел на выход, остановился у двери и, не оборачиваясь, сказал: «Скоро вам станет легче, я обещаю». «Ага, ты, главное, сам не хворай», — обеспокоенно отозвался Яковлевич. «Постараюсь». Выбежав в коридор, я направился в туалет. Честно говоря, даже не понимаю, зачем я туда пошел. Раковины висели чертовски высоко, и я не мог дотянуться до кранов, а унитаз мне совсем был не нужен. Но легенду о том, что живот прихватило, я должен был поддержать. Постоял пару минут, раздумывая о том, насколько же силен дух Яковлевича, если он все время терпел такую боль и даже улыбался. Жуть какая-то. Впрочем, все позади, а я теперь могу открыть свою клинику. Приходи ко мне лечиться, и котенок, и волчица. Ха-ха, котенка я, правда, уже исцелил один раз. Осталось вылечить волчицу, и я стану настоящим доктором Айболитом. Интересно, если следующим улучшением пирамидки я выберу сканер, то я смогу выбирать, какую конкретно доминанту извлекать при похищении. Или же это так и останется случайным выбором? Кстати, похититель очень полезен, ведь теперь я могу из одного существа получить аж целых две доминанты за раз. Правда, нужен физический контакт, что немного усложняет процесс изъятия. Я вышел в коридор и увидел маму. Она все это время стояла под дверью и ждала меня. «Миш, ты как себя чувствуешь?» — встревоженно спросила она. «Все хорошо, а когда приедем домой, будет еще лучше». Я взял ее за руку и спросил: «Едем?» «Конечно, я тебе пирожков напекла с малиновым вареньем, а еще блинов нажарила. Стасик меда купил». «Ой», — мама осеклась, поняв, что слишком ласково назвала Гава. «Все нормально, называй Гава так, как хочешь», — сказал я, улыбнувшись. «Какой ты у меня умный», — ласково сказала мама и снова нахмурилась. «И все-таки капилляры в глазах сильно полопались, надо тебя врачу показать». «Мам, ну все, поехали домой, я блины хочу скушать, а не толчать здесь еще полдня», — начал я конючить, как это делают дети. «Ладно, ладно, тем более, что такси до сих пор ждет у входа. Гав нас заберет?» «Нет, Стасик работает. Я на обычном такси приехала». «Тогда бежим скорее, а то там такая пеня накапает, что Гав не расплатится до конца своих дней», — весело выкрикнул я и потащил маму за собой. Она не особо и сопротивлялась, хихикнула и побежала следом. Честно говоря, я был счастлив покинуть стены больницы. Да, она дала мне очень много доминант, но все, что мог, я уже добыл, если не считать правого крыла больницы, куда так и не удалось попасть. Ну и черт с ним, в городе полно народа, а значит, без доминанты я всяко не останусь. Мы вышли на улицу. Птички поют, свинцовое небо над головой, ласточки летают так низко, как будто с минуты на минуту ливанет дождь. А еще этот свежий, пьянящий запах свободы. А боги, как же это прекрасно. У ворот поликлиники стоял старенький автомобиль, за рулем которого храпел седой дед. К нему мы и направились. Мама открыла заднюю дверь, усадила меня, после залезла в салон сама, но дед так и не проснулся. Я со всего размаха ударил ладонью по его сиденью. «Уважаемый, вылубай счетчик, поехали», — заорал я, что было сил. Таксист аж подскочил от испуга. «А, что, кто здесь?» — заметался он из стороны в сторону, а после сообразил, что все еще работает, а не спит дома в теплой постельке. «А, ага, на зеленую, да, все вилно, поехали», кивнул я и посмотрел на маму, которая хохотала, прикрыв рот рукой. Она наклонилась ко мне и шепнула на ухо: «Мишка, какой ты хулиган, ужас». «Ага, истинный Элхолов», сказал я, не подумав, и увидел на лице мамы смесь страха и отвращения. Да уж, воспоминания о моем папаше ее явно не радуют. А вот мне было бы интересно встретиться с ним лично. Встретиться и посмотреть, что это за фрукт, а еще украсть его доминанты. Муахахаха, великий Мишаэль завариватель каши, и расхититель доминант. Трепещи, папаша, однажды я доберусь до тебя. Автомобиль тронулся с места и неспешно поехал по пыльным улочкам Михайловска. В салоне автомобиля пахло стариковским нафталином, уверен, аромат исходил от нашего водителя. А вот за окном была красотища. Город утопал в зелени, еще бы. Через неделю начнется лето, а я люблю лето. Точнее, в прошлом мире любил, но, думаю, и в этом для меня принципиально ничего не поменялось. Солнышко, теплые реки, озера, моря, куча фруктов. Красотки шныряют тут и там полуголые. Хотя в моем возрасте думать о красотках рановато. Я буду им не интересен еще лет 12, а то и 15. Впрочем, я так быстро расту, что смогу и в 13 лет сойти за 18-летнего. Слева по тротуару пробежала толпа радостно кричащих ребятишек. Они катили перед собой старое колесо от автомобиля и почему-то были этому несказанно рады. Понятия не имею, зачем им это колесо. Скорее всего, сожгут. Главное, что такая малость заставляет их чувствовать счастье. А я тоже был счастлив в эту самую минуту, ведь за поворотом показался наш дом. Таксист остановил у ворот, взял с мамы 50 рублей за проезд и уехал. Открыв калитку, я увидел, что дом наш немного преобразился. На окнах появились шторы, а это означало, что Гав на работе получил аванс и, как примерный семьянин, дал возможность жене направить деньги на самое необходимое. Да, пока фиктивной жене, но в будущем все может резко измениться. Мама вошла следом за мной во двор, задвинула за собой засов и повела меня в дом, который было не узнать. В коридоре слева появилась прихожая со шкафом и обувницей. Судя по всему, их совсем недавно выстругали из дерева, еще запах такой смоляной, из сосны, что ли. Пройдя дальше, заметил, что у кровати стоят две тумбочки, напротив окна, комод с зеркалом, и на кухне, раскладушка. Это Стасик на работе с мужиками договорился, с гордостью заявила мама. «Поди, всю зарплату отдал за это богатство?» — спросил я. «Да нет, под лавкой в бане нашел десяток колец, продал, и денег как раз хватило на покупку мебели. Зараза, разграбил мой тайник, хотя я сам виноват, нужно было лучше прятать. Так-то колец не жалко, я бы и сам их отдал, кроме одного. Был там перстень с драгоценным камнем. Вот камушек я хотел Галине скормить, но немного не успел. А ведь эволюция Гали была так близка, если, конечно, одного камешка хватило бы для улучшения голема, в чем я крайне сомневаюсь. Молодец, хозяйственный», — уважительно сказал я и направился в сторону кухни. Залез на лавку и стал стучать кулаком по столу. «Блинчики, блинчики, блинчики, хи-хи. Сейчас все будет, мой хороший», — засмеялась мама и стала накрывать на стол. Она вытащила из еще теплой печи блины и пирожки, а после поставила их рядом со мной. Блинчики обильно сдобрила медом, налила полную кружку брусничного морса и села напротив меня. Всего пара минут и кухня наполнилась вкуснейшим ароматом меда, варенья и свежей выпечки. Я смотрел на эти кулинарные шедевры и давился слюной, ведь в больнице кормежка была, мягко говоря, так себе. Первыми уничтожению подверглись пирожки с вареньем. Мягкая сладковатая сдоба исчезала со страшной скоростью. Я кусал, запивал морсом, и снова вгрызался в тесто. Первый, второй, третий пирожок. Началась отдышка, из-за приближающегося переедания. Отодвинул тарелку с пирожками и принялся поедать блины. О, боги, как же сладко! Гречишный мед добавил блинам легкую горчинку, отчего они стали еще вкуснее. Я слопал 5 блинов и понял, что если продолжу есть, то либо лопну, либо меня вырвет. Выпив последний глоток морса, я с облегчением выдохнул и посмотрел на умиляющуюся маму. «Спасибо, мамуль, очень вкусно. Ик», — сказал я и непроизвольно икнул. «На здоровье, мой хороший». Мама встала из-за стола, подошла ко мне и обняла. «Я так рада, что ты вернулся». «Я тоже лад», — ответил я, прижавшись к ней головой.